Глава 32. Не знаю, что именно выражение лица Виллеля заставило Лису испуганно отшатнуться. Но в результате она потеряла равновесие, судорожно взмахнула руками и чуть не сорвалась со ступени вниз. Крепкая рука тени ухватила ее за меховую куртку буквально в последний момент, не дав свершиться непоправимому. Но он заметно замешкался, будто сомневался, стоит ли напрягаться. Промедлил всего лишь секунду, может, две, и сделал это так, что нам с Лисой это стало очевидно. Это такой прозрачный намек на хрупкость человеческой жизни? «Спасибо», — побледневшими, дрожащими губами пролепетала девушка. «Не за что», — все с той же улыбкой откликнулся он. Я судорожно вдохнула, нервно сглатывая образовавшийся в горле ком. «Чего ты так завелся? Все у нас нормально было. Я оступилась, Лиса мне помогла». «Полагаю, помощь была словом», — скептически хмыкнул тот, явно не считая помощь колдуньи весомой. «А вот я вполне смогу помочь делом, если будешь держаться рядом». Подоспевший Линк крепко обнял все еще пребывающую в состоянии легкого шока Лису. «У вас отменная реакция, лорд Виллель», — скорее констатировал факт, чем похвалил Астураэль. Муж вежливо кивнул, снисходительно признавая очевидность своих заслуг, подхватил меня под руку и повлек за собой. Глупая демонстрация силы меня взбесила. На кое нужно это позерство? Не маленькая, вполне сама могу за себя постоять. «Знаешь, твои постоянные попытки контролировать всех и вся нереально бесят», — зло известило прущего, как танк эльфа. «Попытки?» Спокойно переспросил тот, скорее просто, чтобы поддержать разговор чисто для моего успокоения, чем реально нуждаясь в уточнении. «Именно. Ты слишком остро реагируешь на все, что касается меня. Я не хрупкий тепличный цветок. Меня не надо все время спасать и отгонять злоумышленников. Так что будь любезен, не запугивай народ, а то, боюсь, скоро от меня станут разбегаться с воплями. Даже черные кошки примутся креститься и суеверно плевать через левое плечо, если перейду им дорогу». «Хорошо». Как-то слишком легко согласился он. «Еще какие-нибудь пожелания будут?» Я ошарашенно замолчала. «Странно. Я-то думала, он врубит режим. Я мачо. И выдаст что-нибудь типа: молчи, женщина, я лучше знаю, кого дубинкой по голове лупить, а кого в пещеру к костру звать и мамонтом угощать». «Ну...» Неопределенно протянула я, теряясь от внезапно открывшихся перспектив. «Например, я могла бы что-нибудь нести. Допустим, рюкзак какой-нибудь». Виллель посмотрел на меня так, будто точно знал, что нести я в состоянии только бред, так как какой-нибудь рюкзак имелся в единственном числе и нес его непосредственно сам эльф. «Ты хочешь нести рюкзак?» — недоверчиво уточнил он. «Да», — жизнерадостно откликнулась я. «Согласна. Глупое желание переть на себе лишний вес. Но все, включая Лису, что-нибудь донесут. Одна я вроде как на прогулку вышла. Но не люблю я быть белой вороной в коллективе». «Ладно», — снисходительно кивнул супруг, мол, чем бы дитя не тешилось, и легко скинул рюкзак на одну из ступенек. «Прошу». В чем-то был подвох, только я не сразу поняла, в чем. На первый взгляд рюкзак не представлял из себя ничего необычного. Он даже не был особенно объемным. Я наклонилась, рванула на себя лямку и... не смогла его поднять. Даже сдвинуть с места, блин, не удалось. Я дернула еще, результат тот же. И еще, и еще. После 10-й попытки, когда на лбу выступили бисеринки пота, поняла: этот груз на плечах не унести. Можно попробовать волочь, и то недолго. «Что ты туда положил? Кирпичи?» Переведя дух, злобно уточнила у снисходительно наблюдавшего за моими жалкими потугами Виллеля. «Конечно», — самым серьезным выражением лица подтвердил он. «Думаю, придем в клан тигриных всадников, коттедж построим. Как-никак родня там у тебя. Может, часто с визитами бывать придется. Вот и прихватил, так сказать, кусочек родины. Вмуруем фундамент, чтобы всегда быть как дома». «Правда?» — пораженно округлила глаза подоспевшая Лиса. «Эльфы так делают!» «Конечно!» — кивнул муж. «Мы же эльфы. У нас все не как у людей. А если серьезно, снаряжение там, радость моя. Последнее уже мне. Его много, и оно все нужное. Давай все-таки я понесу, а то дальше в гору подниматься будет тяжеловато тебе». «Снаряжение?» — впала в недоумение я. «Как туда вообще что-то можно было запихнуть настолько тяжелое? Рюкзак же маленький. и, по ощущениям, в нем лежал вагон чугуна вместе с паровозом и спасательным вертолетом. Хотя нет, вертолет, пожалуй, не положили. Во-первых, потому что вертолетов здесь не изобрели, как, впрочем, и паровозов. А во-вторых, какого лешего мы топали бы ногами, если у нас в наличии был бы вертолет? «Пространственное сжатие творит чудеса», — назидательно изрек Вилель, без видимых усилий водрузив рюкзак на спину. «Вот кто пребывает в хорошей физической форме. Прям есть чему позавидовать». «Пространственное сжатие!» — впала в экстаз колдунья. «О, можно я посмотрю? Всегда мечтала иметь такую вещь». «Значит, есть к чему стремиться», — поощрил мечты девушки Вилель, ухватил меня под руку и повлек дальше. Но колдунья вовсе не собиралась давать позиции. «Лорд Вилель, а вы не боитесь, что мы можем сбежать?» — поинтересовалась она, нагоняя нас. Это была неудачная попытка шантажа. Тень совсем не проняла. «От кого?» — скучающим тоном поинтересовался он. «От вас, лорд, разумеется», — фыркнула девушка с таким видом, будто сбежать от первоклассного обученного воина для нее пара пустяков. Вилель слегка притормозил и смерил колдунью задумчивым взглядом опытного работорговца, прикидывающего, окупит ли живой товар свою доставку на невольничий рынок. «Ваше право», — спокойно согласился он, чем поверг лису в шок. «Бегите, вас никто не держит». «Уверены?» — на всякий случай переспросила колдунья. «Разумеется», — тихо рассмеялся он. «Никто не собирается удерживать вас силой. Я позвал вас с нами лишь потому, что раньше вы уже путешествовали с Вероникой, и в вашем обществе ей будет более комфортно. Но нет, так нет». Сказав это, он повлек меня дальше, оставив девушку удивленно таращиться нам вслед. Мы благополучно спустились к подножию лестницы и ступили в прекрасную зеленую долину, когда меня вдруг осенило. «Значит, и я могу сбежать», — сказала я зачем-то вслух и мысленно обругала себя дурындой. Но кто же предупреждает о своем побеге заранее? Вилель остановился, нежно провел по щеке пальцами, поправил капюшон моего тулупа. Лиса, Линк и Астураэль обогнали нас. «Так и будете тут стоять? Или пойдем дальше?» — бросила через плечо девушка. «А вы куда-то спешите?» — спокойно откликнулся муж. «Нет, просто кто-то должен указать нам путь. Вдруг заблудимся?» «Здесь одна дорога, и вы ее прекрасно знаете», — напомнил Вилель. «Идите, мы вас догоним». «Ты ведь говорил, что взял моих друзей чисто как гарантию того, что я не сбегу, а им говори, что они могут уйти. Кому-то ты точно врешь». «Милая», — почти промурлыкал он. «Конечно, я тебе не соврал. И им, кстати, тоже. Они могут идти куда угодно. А что же касается тебя, ты моя жена. Мы вместе, хочешь того или нет. Можешь попробовать сбежать, но тогда будь уверена, я выполню свое обещание. Выслежу и убью твоих друзей. Это будет даже интересно. Охота на людей — довольно увлекательное занятие». Я буквально задохнулась от возмущения. «Нет, но почему некоторые умудряются все продумать, а у меня вечно какие-то проблемы с планами? Понимаю, ему уже 1000 лет и большой жизненный опыт, но все равно обидно. Очень хотелось высказать ему все, что думаю о нем и его манере меня шантажировать, но никак не могла подобрать нужные слова. Проблема заключалась в том, что половину из того, что приходило на ум, Вилель, скорее всего, воспримет как предложение трахнуться в разных затейливых позах и попрактиковать некоторые извращения, чего доброго еще и согласится. А вторую половину ругательств он банально не поймет. Вот она, проблема взаимопонимания между разными мирами в действии. «Блин, даже не знаю, как тебя назвать после этого», — честно призналась я. «Называй любимой, я откликнусь», — предложил наглец. «Любимый? Как же? Держи карман шире». Безумно хотелось ответить какой-нибудь колкостью, но, как назло, ничего стоящего не шло на ум. Странно, как правило, я за словом в карман не лезу, а тут в голову лезла только какая-то глупость. Мы уже подошли к подножью крутой каменной лестницы, по которой в прошлый раз спускались в долину с риском для жизни. Между прочим, как минимум одна овца с нее сорвалась. Когда я все-таки смогла сформулировать каверзный вопрос. «То есть ты так просто меня бросишь?» «Брошу?» — удивленно переспросил Вилель, успевший преодолеть несколько первых ступенек подъема. «Но ты сам сказал, что в случае моего побега первым делом отправишься выслеживать моих друзей, Слава богу, сами друзья о планах эльфа не догадывались и спокойно поднимались далеко впереди нас. Чтобы... Тут меня откровенно заело, как старую заезженную пластинку. «Устроить им некоторые неприятности». Пришел на помощь супруг и удостоился гневного, испепеляющего взгляда в спину, который просто не мог видеть, оттого и благополучно проигнорировал. «Неприятности!» — опешил я от предложенной формулировки. «Неприятности — это когда мы с подругой пьяные вышли из ночного клуба, и нам показалась хорошая идея упасть лицом в сугроб. Все бы ничего, но там оказался цветочный вазон». «О, боги!» — рассмеялся Вилель. «Зачем вы это сделали?» «Откуда мне знать? Говорю же, мы были пьяны», — пожала плечами я. «Зато от клуба нам подарили несколько бутылок мартини и даже вызвали скорую. Мы же сказали, что поскользнулись, а они реально территорию песком не посыпали. Там многие падали. Правда, не так эффектно, как мы». «Прости», — со смехом в голосе попросил он. «Надеюсь, ты не сильно пострадала». «Отделалась шишкой размером с кулак, прямо посередине лба, а подруга сломала нос. Пришлось нам с ней прокатиться в скорой. Движение — жизнь». И все это я к тому, что пытки с последующим убийством явно не тянут на определение неприятности. Скорее подпадают под жуткая жуть и ужас. Причем тебе явно плевать, что в это время будет происходить со мной. А это прям очень обидно. «Радость моя, если тебе нужны моя защита, друзья в полном здравии и со всеми конечностями на природе предназначенных местах, просто не сбегай, и все. И определись, пожалуйста, что ты хочешь, чтобы я тебя оберегал, заботился и опекал или самостоятельности». «Ты не веришь в то, что я сама могу прекрасно позаботиться?» Тут же встала в позу я. «В это я как раз и верю», — хмыкнул в ответ тот. «Ты же как-то умудрилась добраться до города. Вон, и тролли о тебе вспоминают с особой теплотой, и демоны тоже. К тому же я планирую вернуть тебе кота и мечи, как только мы поднимемся наверх. Так что защитить себя ты всегда сумеешь. Тебе всего-то нужно продержаться до моего прихода». «Правда, вернешь?» — недоверчиво переспросила я. Да, Вилель мне никогда не лгал, но возвращать обещанное оружие особо не торопился. Тут кого угодно сомнения одолеют. «Разумеется. Разве я тебя когда-нибудь обманывал?» Я с радостным криком бросилась ему на шею и принялась целовать. Понятия не имею, как мне удалось преодолеть несколько крутых ступеней одним прыжком, но я это сделала. А то, что мы не свалились вниз, полностью заслуга Вилеля. Он не только умудрился не утратить равновесие, но и в каком-то невероятно плавном пируэте развернуть меня, крепко прижав спиной к скале. Из-под наших ног со стуком вниз скатилось несколько камней. Сердце испуганно пропустило пару-тройку ударов. Он был так близко, что горячее дыхание щекотало мою щеку. «Осторожнее, порывистая моя! Ступеньки узкие, без должной осторожности с них легко сорваться. Мы забрались не особо высоко, но, упав, вполне можем сломать что-нибудь». «Да, это было бы очень досадно. Но еще досаднее было то, как мое тело реагировало на нашу невольную близость, на невероятную смесь запаха кожи, мускуса и специй, исходящую от него, на то, как сильно он сжимал меня в скальную породу. Внутри все сладко ныло в предвкушении чего-то большего, а колени предательски подкашивались». «Потрясающе!» — хмыкнула про себя я, досадуя на собственную слабость. Он постоянно шантажирует меня, угрожает друзьям расправой, старается контролировать чуть ли не каждый мой шаг, а я буквально теку, стоит сжать меня чуть сильнее. Вот оно, моральное падение во всей красе. Ну, хотя бы не физическое, уже хорошо. Дальнейшее восхождение прошло без происшествий, хотя в моем случае это было скорее всползание. Шла наверх, стиснув зубы и отчаянно мечтая сдохнуть в процессе. Мое тело явно не было рассчитано на подобное свершение, так что на последние ступеньки Вилель буквально втащил меня. Я еле держалась на трясущихся ногах и гордо пыталась сделать вид, что все в порядке. Муж заботливо подал флягу с водой. «Только не спеши», — предупредил он, и я тут же подавилась, закашлялась и облилась. Пока, недовольно фыркая, приводила себя в порядок, появился он, прекрасный, мощный, белый с голубым отливом. Тигр. «Тиграж!» — радостно подпрыгнула я, напрочь позабыв об усталости. «Похоже, мне надо начинать ревновать», — смешливо прокомментировал Вилель. Лиса. Чувствуя все более нарастающее раздражение, Лиса смотрела, как Вероника с радостным визгом повисла на шее боевого тигра. Кот совершенно не возражал против подобной фамильярности со стороны сереневолосой эльфийки. Напротив, он нежно мурлыкал ей, прижимая хрупкую девичью фигурку к своей мощной груди. Тигры не мурлычат. Они этого не умеют. Колдунья точно знала. Но этот каким-то образом умудрялся. Возможно, потому что изначально являлся магически выведенным животным. Хотя сама Лиса не удивилась бы, узнав, что огромный кот умудрился научиться издавать подобные звуки исключительно ради Вероники. Девчонке невероятно везло по жизни. Контракт, заключенный с Нарендериэль, суливший прекрасные перспективы, на деле оказался пшиком. Как ни печально это признавать, на данный момент принцесса была совершенно неплатежеспособна. Даже платья, в которых высокомерная блондинка щеголяла при дворе, на самом деле ей не принадлежали. Иными словами, Нарендериэль жила в роскоши, но не имела собственных денег или драгоценностей, которые можно было бы либо заложить, либо продать, а значит, и расплатиться с колдуньей не могла. Перспектива же получить с высокородной хоть что-то в дальнейшем являлась настолько туманной, что проще плюнуть с досады, растереть, забыть и жить дальше. Ведь расписки с принцессы не брали, поверили на слово, и теперь та успешно делала вид, что никому из спутников ничего не должна. А наоборот, все вокруг ей обязаны. Это нереально раздражало. Одной Веронике все как с гуся вода. Исчезла на год в свой мир, вернулась в тело высокородной эльфийки, обретя тем самым не только невероятный внешний вид с долгожительством, но и эльфийского мужа в придачу. Да, Вилель обладал холодным взглядом убийцы в комплекте с ухватками смертельно опасного хищника, но у него была масса явных достоинств. Во-первых, он хорош, как девичья грёза. Во-вторых, явно не беден. Иначе не смог бы позволить себе дарить жене такие подарки, как шуба и облегченный с помощью магии красивый тулуп. Шубу Лиса не видела и судить о ее ценности не могла, но не поленилась забежать перед началом путешествия в магазин к тому самому скорняку, который продал красиво расшитый тулуп, поинтересоваться стоимостью мехового изделия. Да, цена не просто кусалась, а была заоблачной. По самым оптимистичным подсчетам, охранник торговых караванов за всю свою жизнь сможет заработать на один рукав, и то, если повезет. В-третьих, несмотря на видимую суровость, эльф знал толк в романтике. Мало того, что обновки приобрел, так и вином поил супругу, на звезды и рассвет любуясь. Не то, что Линк. Тому нужно конкретно сообщить, куда явиться для романтического мероприятия, во что быть одетым и что принести с собой. Желательно записать инструкции на бумажке, чтобы не перепутал ненароком. От такого приятного сюрприза ждать не приходится. В-четвертых, вон как опекает Веронику, которая, к слову, даже в заколдованной пустоши не пропала. А он ей ручку подает, не разрешает нести поклажу, присматривает, чтобы не упала, и если споткнется, тут как тут. «Эх, несправедливо!» — вздохнула Лиса, даже не заметив, что высказалась вслух. «Зависть — плохое чувство», — вкрадчиво сообщил принц Астураэль практически на ухо колдуньи, заставив последнюю вздрогнуть от неожиданности. «И вовсе я не завидую!» — тут же возмутилась она. «Разве?» — скучающим тоном переспросил эльф. «А со стороны выглядит иначе. Хотя в глубине души я вас понимаю. Без каких-либо видимых усилий леди Вероника получила все: мужа, наемного убийцу высокого класса, таких, как он, очень мало. Штучный товар, так сказать. Эльфийское тело, эльфийскую родню». «Она этого не заслужила!» — с тоской в голосе пожаловалась колдунья. «Ведь он на нее даже не взглянул бы, останься она просто человеческой женщиной». «Неправда. Посмотрел. По крайней мере, один раз уж точно», — доверительно сообщила Астураэль. Лиса обернулась и с удивлением уставилась на высокородного. «И не надо на меня так смотреть. Любой дворец полон слухов и сплетен. И заверяю вас, здесь дело не в расе и не во внешности, а в других, так сказать, скрытых талантах». При упоминании о скрытых талантах Лиса покраснела. Перед глазами девушки, как живые, встали образы обнаженных тел, страстно сплетающихся на белоснежных простынях. «Я не имел в виду банальное разведение ног перед озабоченными самцами», — жестко вырвал из эротических грез эльф. «У нее боевой транс. Умение редкое. Любой клан за такое уцепится двумя руками». С этим утверждением было трудно поспорить, хотя все равно было обидно. «Новое тело, насколько мне известно, тоже идея Вилеля. Желаете такое же? Предложите своему мужу совершить подвиг во имя любви». Лиса задумчиво посмотрела на Линка, который с энтузиазмом большого щенка помогал Вилелю с костром, и пришла к неутешительному выводу. Эльфийкой ей не стать никогда. Да, какая досада.